Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Нидейла Нельте. Раб. Книга вторая. Вкус свободы. Читают Наталья Русинова и Егор Морозов. Пока человек чувствует боль, он жив. Пока человек чувствует чужую боль, он человек. Франсуа Гизо. Глава 15. Тамалия. Ехать пора. А Антар у себя в комнате сидит. Черт, ну выйди же проводить. Если бы не сложная операция, пожалуй, просто тихо ушла бы и все. А так, вдруг не вернусь. Хочу, чтобы он вспоминал. Я с ним все-таки попрощалась. Привычно запускаю сканирование на жучки. Еще не хватало, чтобы за Антаром кто-нибудь следил. Ничего. И это уже начинает беспокоить. В самые первые дни ко мне пытались запустить какой-то виртуальный подслушивающий файл, уничтоженный моей сетью в качестве вируса. С тех пор постоянно жду, когда же пойдут более материальные устройства, чтобы вовремя их засечь и нейтрализовать, не вызвав подозрений. Я здесь второй месяц. Даже если местные службы пытались проверить уровень моей техники, все равно уже должны были совершить вторую попытку. Впрочем, система сигнализации у меня тоже с матушки, не пропустит никакой лишней мелочи, если бы ее попытались ввести внутрь. Вернусь, вплотную займусь этим вопросом. Не хватало еще вызвать с этой стороны подозрения. Если вернусь. Поднимаюсь, стучусь. Оделась попроще, брюки, футболка и жакет, чтобы не подтверждать мысли о ночном свидании, хотя понятно, что на свидание в чем угодно идти можно. «Открыто», — сообщает. «Захожу». Полу сидит на кровати под покрывалом. Сбоку воспроизводитель с книгой. Читал, что ли? Плечи и грудь, как обычно, открыты. Красавец мой. Надо же, комнату наконец-то перенастроил. Пока обвожу взглядом, смотрит настороженно. Неужели до сих пор ждешь, что ругать буду? Улыбаюсь. И правда уютнее стало. «Я ухожу», — говорю. «Посадить вас в машину?» — спрашивает, отводя глаза. «Умеет же он спросить, что мне взвыть хочется». Качаю головой, присаживаясь на кровать. «Молчи, дура, не вздумай что-нибудь ляпнуть. Лучше бы не заходила, не прощалась. Себе только сердце рвать». «Просто хотела проститься», — улыбаюсь, «и удостовериться, что все в порядке». «Конечно, все в порядке, госпожа. Как пожелаете». «Ладно». Поднимаюсь, несколько мгновений смотрю на него, не выдерживаю. Наклоняюсь, прикасаюсь губами к щеке. «Надеюсь, все будет хорошо». Щека едва уловимо пахнет средством для бритья. Чуть колется. Может, нужно было плюнуть на все и... Ухожу. Антар за мной не идет. И к лучшему. Душа остается дома. Невидимой ласковой кошкой сворачивается рядом со своей нежданной болью. Кладет голову на колени. «Пожалуйста, пусть у тебя будет спокойная ночь, а мне хватит и разума». Антар. Захожу в спальню Ямолиты. У нее одно из окон выходит в сад, как у меня, а второе — на дорогу. Можно было, конечно, выглянуть в то окно, что возле лестницы, но желание войти сюда, узнать, не заперла ли, почти непреодолимо. Мимолетно удивляюсь, что открыто. Неужели настолько доверяет? Не буду же я рыться в ее вещах. Дрянное это дело. Смотрю, как она закрывает дверь дома, запускает сигнализацию, садится в машину. Пару дней назад букет Селия куда-то исчез. Интересно, это он сам озаботился? Или кто-то решил присвоить? Глянуть, что ли, на записи? Не хочется. Вообще ничего не хочется. Она... все-таки уехала. Прикасаюсь рукой к щеке. «Зачем же ты издеваешься надо мной?» Подхожу к кровати. Накатывает такая тоска. Темнеет, и ее нет здесь. И не будет этой ночью. На столике возле кровати фотография. Ямолита на фоне какой-то земной достопримечательности. В соломенных волосах солнце с ветром играют в прятки, выглядывая из развивающихся прядей. Ласковый взгляд и мягкая улыбка. Тали. Такая пронзительно искренняя. Не могу на нее смотреть. Ложусь на постель, вдыхаю остатки пьянящего аромата. Кто-то будет наслаждаться ею всю ночь. А дешевому подержанному рабу достался обжигающий поцелуй в щеку. Злюсь на себя, вскакиваю, ухожу. Возвращаюсь поправить покрывало, не хватало еще, чтобы заметила. Спускаюсь в гостиную. Надо же, действительно, окошко оставила. Демон, как же тут пусто. Густая, совершенно невыносимая пустота. Зачем-то включаю везде свет, но от него не легче. Он словно подсвечивает пустоту, делая не только осязаемой, но и видимой. «Заткнись», — рычу на себя. «Сколько можно? Уехала. Рано или поздно это должно было случиться. Ты знал, что так будет. Разве не ты радовался, когда хозяева уезжали, оставляя тебя хоть ненадолго в покое?» Беру окошко. Одна навязчивая мысль стучит в мозгу. «Ведь разрешила же позвонить? Ведь разрешила. Куда угодно. Интересно, изменился ли у них за эти 6 лет ком-номер? Интересно, какой счет придет? А если просто в базу залезть?» Вот демон, изощренное искушение. У нее безлимитный доступ в галактическую базу. Рассматриваю кружочек с надписью «Телус». Узнает ли, если зайду туда? Просматривает ли отчеты? Был бы у меня свой сетевик. Еще для оплаты межпланетных услуг, ага. Да и что я ему скажу? Даже представить не могу. «Клод, забери меня отсюда!» А вдруг приедет и заберет. Думаешь, там и тебе помнят, бросят все дела, примчатся и спасут. Сказки, конечно. Но вдруг. А дальше? Поначалу верилось, что стоит добраться до возможности дать о себе знать, и обязательно найдут, выручат, вернут домой. Только эта мысль и давала надежду долгое время. Перетерпеть порку, отсчитывая удары, дожить до медкабины, отсчитывая пульс, послать всех к чертям, вскочить на ноги, выгнуться от нажатия на пульт. Послать всех к чертям. В какой момент от меня ни черта не осталось? Разгоняю эти мысли. Кстати, о сетевике. Ямалита просила поискать. Хотя зачем он ей? У нее свой настолько мощный, никогда таких не видел. Даже у самых богатых из своих хозяев. Столько разных окон одновременно обеспечивает. Вообще у нее вся техника навороченная. Даже немного странно. С чего бы обычной девушке настолько хорошо разбираться в технике? Возможно, раньше в этой области работала, потому и разбирается. Что ж тогда сама сетевик не купит? Или это просто меня отвлечь? Хотя зачем? Иду с окошком на кухню, давно забытое ощущение. Сидишь, жуешь, окошко на столе. Хозяйка никогда себе такого не позволяет. Но ведь не было никаких указаний. Открываю холодильник и чуть не закашливаюсь. Забит до отказа, как и комбайн, и шкафы. Что за демон? Как это понимать? Не верю в такие совпадения. Она что, задержаться может? Решила меня едой обеспечить на месяц? Выхватываю коммуникатор и еле останавливаю себя. Смотрю на него. Что ты спрашивать собираешься? Тебя поставят в известность, когда сочтут нужным. Как-то и аппетит пропадает. Накладываю мороженого, открываю сайты с сетевиками. Хоть почитать для начала, куда техника за последнее время продвинулась, какими параметрами теперь обладает. Раздается звонок в домашней сети. Отвечать, конечно, не буду, но посмотреть любопытно. Амира. Знаю, меня не видит, но от одной мысли, что внезапно увидит и припрется, по телу проходит предательская дрожь, и хочется с ужасом забиться в самый дальний угол. Прячусь подальше. Почему чертово тело постоянно дрожит и ноги подгибаются? Ведь медкабина должна вылечивать даже нервные окончания. Она же полностью восстанавливает. Или даже с ней у каждого организма есть лимит. Или я просто неизлечимый псих. Как бы ни хотел, ничего не выйдет. Тени прошлого будут восставать, давить на кнопки пульта и хлестать кнутами по обнаженным нервам, не давая проснуться нормальным. Амира всего лишь оставляет приглашение на юбилей. Кажется, Тали не собиралась туда идти. Вздыхаю с некоторым облегчением. Снова смотрю на коммуникатор. Достаточно ли повод для того, чтобы побеспокоить госпожу? Мысли сами крутятся, Она уже с ним? Представляю, как окошко высвечивает мою талию в чьей-то постели. Не хочу этого видеть. Так остается хоть призрачный шанс, что у нее на самом деле дела. А если увижу... Действительно же, все время чем-то занята в своем сетевике. Вдруг работает удаленно. Хотя что это за встреча на всю ночь? Но если услышу презрительное «Чего тебе, раб?» и «Ради этого ты меня отвлек?» Я же не выдержу. А еще... На людях у меня нет никакой свободы и не будет. Если она приведет его в дом, то постоянно буду на людях. Или позвонить Клоду. Вдруг он хоть что-то может сделать. Переборю свою чертову гордость и без того миллион раз топтанную, по нескольким планетам размазанную. Попрошу помощи. Расскажу, каким был дураком. Ведь сама разрешила. И не увижу ее больше. Никогда ее больше не увижу. Демон, она же не собирается жить на Тарине. У нее квартира на Амадеусе, если это правда. Можно будет найти Ямалита Станянская. Даже год рождения подсчитать не так сложно. Освобожусь, тогда и буду искать. Правда, на кой черт ей может понадобиться бывший раб? Но на Тарине я и вовсе не бывший. Мучительно от мысли, что можем никогда больше не увидеться. Но альтернатива остаться с ней на Тарине рабом еще мучительнее. Казалось бы, чего проще? Давно уже вспомнил номер, зазубрил его. Даже с базой сверяться не нужно. Так, удачу проверить. А вдруг? Всего 6 лет — это для меня вечность, а для кого-то совершенно незаметный отрезок времени. А если она так и останется на Тарине? Пожимаю плечами. Сегодня тебе дали понять, что постельная тряпка ей совсем не нужна и неинтересна. Ну да, сильные, смелые, несломленные. Куда уж мне. Это юродская надпись, которую она не собирается сводить. Сложные операции. Интересно, а чип медкабина тоже может достать? И что тебя так тянет поверить ее улыбке? Знаешь же, какие твари эти хозяева. Как это тяжело, оказывается, набрать ком-номер. Вот оно окошко, вот она возможность. И не решаюсь. Тамалия. Проезжаю всю набережную, успеваю переодеться. Волосы стягиваю в тугой узел. Комбез полностью покрывает тело, соединяется с ботинками и повторяющим форму головы шлемом. Для глаз вставлен специальный бинокль-анализатор. Тонкие перчатки из той же ткани. Микросетевик и микромедик на мне, как и компактный баллон с кислородом, на всякий случай. Комбез полностью экранирует все известные излучения, если у них здесь нет ничего сильнее, засечь не должны. По галактическим меркам самый последний вариант, хотя кто этот чертов Тарин знает. Гравицикл покрыт тем же материалом. Готовлю, распаковываю, надеюсь, никто не решит останавливать и заглядывать в машину. Ох, как я их через таможню провозила. Было решено пытаться завести все сразу. Таможня находится на орбитальной станции. И если бы меня застукали, то наши смогли бы отбить. Передавать на планету гораздо сложнее. Спрятали все в двойном дне гравипака от медкабины и в ней самой. Упаковка моего снаряжения не просвечивается никакими приборами. Повезло, что на Тарине доверяют своей технике. И если бы решили вручную перерывать багаж, не попасть бы мне сюда. Мимо проплывает здание, куда Уилла завозила Николаса. Неприступная ограда провожает сканирующими лучами, неодобрительно покачивая камерами вслед. Интересно, имеет смысл туда заглядывать? Едва ли. Скорее всего, это некая перевалочная база, где подлодки могут беспрепятственно всплывать. Запрещаю мыслям возвращаться назад, в неожиданно ставшем таким уютным домик, где сейчас сидит у виртуального окошка самый невероятный мужчина в моей жизни. Если подумать, насколько же он быстро адаптируется к любой ситуации, наверное, только это и спасало в самые жуткие времена. Такой сильный, такой великодушный, с невероятной выдержкой, потрясающе рассудительный, такой ранимый. Я не должна думать о нем сейчас. Смотрю на коммуникатор. Необходимо выключить, чтобы не отвлекал, но был под рукой. Так хочется позвонить. А вдруг уже спит? Да и что я ему скажу? Только тоску растравлю. А с другой стороны, почему нет? Пусть увидит, что я в машине и действительно еду. Да уж, надо было звонить до того, как костюм надела. Решительно отключаю. Не о том думаете, агент там. Уже за городом съезжаю с дороги в лесок. Останавливаюсь, все перепроверяю, чтобы ничего не забыть, не упустить. Программирую гравикар. Черт, если бы не Антер, отослала бы к дому, чтобы там стоял. Впрочем, если бы не Антер, я бы и вовсе на гравикаре не ехала. Дома бы собралась и прямо оттуда направилась. Видеть-то меня не должны. Ладно, пусть машина кружит по улицам, может, ночным городом любуюсь. Пересаживаюсь на гравицикл. Тот входит в контакт с комбезом. Запускаю. По поверхности пробегает едва уловимая рябь. Поле работает. Все. Меня не должно быть ни видно, ни слышно, ни с приборами, ни без. Еду еще около часа. Не обязательно же лезть к стене с пристани. Отъедем подальше. Наконец выбираю место, останавливаюсь немного передохнуть и настроиться. Ну, с Богом, агент там. Пристегиваюсь покрепче. Если бы я еще знала, почему над морем летать запрещено. Надеюсь, потому что субмарины отслеживают нарушителей из-под воды или из-за стены. А что делают с теми, кого отследят? Может, нужно было еще разок на один из островков заглянуть? Ладно, стена у нас в приоритете. Лавирую между деревьями, подлетаю к берегу. Ловлю себя на том, что вцепилась в ручки руля, расслабляю пальцы. Лечу максимально близко к воде. Штормов здесь не бывает. Подозреваю, их сдерживает невидимый купол. Впрочем, это можно было бы засечь с орбиты, значит, они гасятся как-то, не доходя до него. Передвигаюсь медленно, пролетаю последний фарватер. Практически пусто. Кое-где вдали горят огни кораблей и прогулочных яхт. Заставляю себя не поддаваться приступу ностальгии. Господи, звезды, заткнись и работай. И не думай о том, что он тебя к любовнику провожал. Небось, изведется весь, что его жизнь теперь резко изменится. Об этом будем думать после возвращения. Вернуться бы. Заставляю мысли покинуть голову. Необходимо максимально сосредоточиться. Совсем замедляю лед. Внимательно осматриваюсь, подстраивая видимость. Есть. Стена. Высоченная, зараза. Наверное, все-таки купол. Рискую подняться чуть повыше, еще немного. Все-таки купол. На всякий случай опускаюсь ближе к воде. Лучше себя фиксирую. Посмотрим для начала, как здесь обстоят дела с сетями. Включаю микросетевик прикосновением, прикрываю глаза, концентрируюсь. Вот она стена. Виртуальная наложена на реальную. Поблескивает серебристой паутиной, словно линией жидкого металла. Сильный, пугающий вид. Страшно притронуться. Страшно нарушить. Кажется, достаточно легкого прикосновения, и структура завибрирует, сигнализируя о чужеродном вмешательстве. Медленно, внимательно ищу точки входа. Контрольные, охранные. Как бы так их нейтрализовать? Стена не реагирует, словно полностью монолитная. Вспоминаю свой удар в нее. Черт, как же мне пройти? Микросетевик работает, отвергая варианты и высвечивая в голове быстрые отчеты. Поднимаю руку, прикасаюсь кончиком перчатки к полевой стене, смотрю, что происходит с виртуальной. Ничего. Либо они не взаимосвязаны, либо мой костюм слишком хорошо экранирует. Пытаюсь совместить и проанализировать данные от датчиков перчаток и от сетевика. «Привет!» Раздается совсем рядом. Чуть не слетаю с гравицикла от неожиданности. Хорошо, хоть пристегнуто. Сердце мечется меж ребер. Слава богам, голос в виртуале. Море вокруг по-прежнему пустое и спокойное. Обнаруживаю аватарку девушки с пушистым черным хвостом и огромными глазами. Но у каждого свои предпочтения. Оглядывается, будто знает, что я здесь, но не видит. Проверяю охранные системы и ловушки. Нет, все на месте. Моя гостья не защитный файл, скорее вирус. Черт. Раз она меня обнаружила, значит, ее техника тоже с матушки или примерно того же уровня. Черт, как мне это не нравится. Сбежать или остаться? Аватарка находится словно меж потоками металла, даже чуть над ними. За мгновение принимаю решение, высвечивая один из заготовленных на всякий случай образов. Черный силуэт мужчины, ни с какой стороны на меня не похожий. «Привет», — Голос тоже ставлю мужской. На всякий случай начинаю двигаться вдоль стены, аватарку оставляя на месте, а то вдруг все-таки ловушка. Пусть будет хоть пара минут в запасе, не стоять же на том же месте. «Я тебя ждала», — сообщает. Судорожно пытаюсь понять, меня ли ждали, или я просто куда-то так вовремя попала, или меня разыгрывают, или пытаются поймать. На всякий случай молчу. «Я рабыня», — снова сообщает, формируя скрытое пространство через сетевик, представляющийся мне комнатушкой без окон и почему-то с паутиной. То ли мои ассоциации роль сыграли, то ли так потайной раздел отобразился. «А к тебе как обращаться?» «Раб», — говорю первое, что приходит в голову. «Что поделать, если мысли у меня все больше об одном рабе?» Изображение хвостатой девушки кивает. Размышляю, о чем можно спрашивать, а о чем не стоит. Уточнять, зачем она меня ждет, не рискую. А вдруг я должна это знать? Сама скажет. А вот о стене? Пожалуй, нужно будет. И о беглых рабах. «Так, для чего ты здесь?» Раб тоже осторожничает. «Для того, для чего ты меня ждала», — отвечаю. Хмыкает. «Хочу увериться, что не обозналась». «Уверяйся», — предлагаю. «Ты же здесь впервые?» — интересуется. Киваю. «Впервые. Так что о паролях можешь не спрашивать. Мне никто ничего не передавал». «Знаю», — сообщает, вызывая нервозное ощущение, что она знает гораздо больше, чем хотелось бы. «Интересно, может, она знает и о том, кто я?» «Назови свои цели». «Беглые рабы», — называю. «Ваша работа?» — кивает. «Не могу не спросить». «Последний пойманный?» «Если ты о Николасе Адже, все под контролем». «Он доехал до леди Келлы». «Рискую». Рабыня долго молчит, видимо, осмысливая. «Что тебе известно?» — осторожно спрашивает, наконец. «Многое». Не менее осторожно отвечаю. «Он в безопасности», — решает замять тему. Улыбаюсь. «Так, могли ли они от него обо мне узнать? Ладно, потом подумаю, давай дальше. Неизвестно, сколько у меня времени, продолжаю». «Несовершеннолетние рабы». «Отслеживаем по возможности». «Точно знаю, что один из них обитает у некой Уиллы, точнее, ее дочери, Тейры». «Спасибо», — отвечает. «Проверим». «Код прохождения стены, знаешь?» Рискую. «Конечно», — кивает. Приближается, протягивает что-то яркое в руке. «Принимаю». Микросетевик расценивает как пакет данных и начинает расшифровку. «Ух ты! Ведь и правда прохождение. Набор символов, открывающий поле». Запускаю настройку комбеза, не теряя связи с хвостатой девушкой. «Спасибо», — благодарю. «Только не советую. Тебя там могут быстро обнаружить. Очень сложно скрываться. Просто пусть будет у тебя. На всякий случай». «А как ты меня заметила?» Интересуюсь, пытаясь определиться с уровнем местной техники. «Говорю же, ждала». Прочесывала все колебания. «Не беспокойся. Такой возможности больше ни у кого не должно быть». «Не должно. Мне не нравится, как звучит. Хотя понятно, что за всю планету она расписаться не может. Ладно, и на том спасибо. Знать бы еще, здешняя ли эта техника, или тоже с матушки». «Много вас?» — спрашиваю. «Интересно. Если это местная организация, кто ее вообще поддерживает?» Надо же, в самом сердце планеты, в наиболее защищенной зоне. Неужели правда рабы? Да ну. Как они это осуществили бы с чипами-то? Кто-то должен их прикрывать. Неопределенно поводит плечами. «А ты? Один?» «Нет», — отвечаю на всякий случай. Хмурится, будто не ожидала. Добавляю. «Меня страхуют». «Мне нужно знать, насколько крупная организация у тебя за плечами», — интересуется осторожно. «Достаточно крупная, говорю. Смотря для чего». «Я не бываю вне Тарина. Есть некоторая информация, которую я несколько раз пыталась передать, но ее так и не получили». «Куда передать?» — интересуюсь. Костюм настроен, медленно подношу руку к полю. «Черт, страшно-то как!» Повинуясь коду, поле раздвигается, пропуская, и тут же плотно облегает ее, чуть сжимает, но вместе с тем будто не замечает. Кажется, оно достаточно тонкое, несколько сантиметров всего, ну и мощь. Чем это оно поддерживается, интересно? Рука уже с той стороны. Мгновение, и я вся прохожу сквозь стену купола. Твою мать, не оказаться бы в ловушке. «Туда, где ею смогут верно распорядиться», — отвечает тем временем осторожно. «Черт, ну как же это понимать? Связь с аватаркой силуэтом остается, а у меня вышибает дух. Господи, это нечто совершенно фантастическое. Море огней, какие-то огромные парящие сферы, мягко подсвеченные сияниями, как пузырьки в воде. Они сидят на поверхности, дрейфуют в воздухе. Может, и под водой тоже. Не знаю. Кажется, будто оболочки тонкие и прозрачные, но того, что внутри, не видно. Зеленая луна царит над всем этим великолепием, а от красной сегодня только небольшой серпик. Лучше бы тебе послушаться моего предупреждения. Лучше бы, соглашаюсь. Но мне необходимы данные. Здесь живут главы. Впечатляет? Хмыкает рабыня. Киваю. Ох, надеюсь, во мне не угадают женщину. Не свойственно мужчинам так вздыхать над великолепным зрелищем. Но почему сферы? Интересуюсь. Инженеры во все времена заимствовали свои конструкции у природы. Так что ты там хотела передать и куда? Возвращаюсь к разговору. На волнах покачиваются субмарины с открытым и закрытым верхом. Между пузырями летают гравикары. Жизнь кипит вовсю. Мне бы туда, подальше пробраться, но пока от стены отдаляться не рискую. Да, Антер, отсюда точно могут понадобиться эвакуационные выходы, если вдруг на субмарине уплыть не удастся, только вот оружие что-то незаметно. «Это очень важно», — сообщает. «В свое время из земной базы были изъяты данные о том, что на самом деле четыре...» Она замолкает и вдруг кричит. «Беги!» Быстрее, чем успеваю сообразить, реагирую. Аватарка девушки с хвостом толкает мой мужской силуэт, а я тем временем разворачиваюсь на гравицикле и влетаю обратно в поле. На этот раз оно густое и вязкое, пропускает с неохотой, будто твердее сжимаясь. «Этим кодом больше не пользуйся», — произносит скороговоркой. «Уничтожь! Его все равно сменят, но будут отслеживать, где найдется комбинация. Я с тобой свяжусь скорее! Уходи, убирайся!» Растворяю аватарку, через микросетевик пытаюсь замаскировать любые следы своего пребывания, в реальном мире протискиваюсь сквозь поле. Черт, откуда она узнала, что она увидела? Мне по-прежнему ничего не заметно, если бы не ее предупреждение, попалась бы и пикнуть не успела. Как же много я еще не спросила, лучше бы не о рабах начала, а о главах и уровне техники, да о секрете. Существует ли? Важен ли? С громким чпоком выскакиваю из колеблющегося поля. «Твою мать, кажется, за мной гонятся субмарины. Надеюсь, эти лодки хотя бы не летают». Девушка тоже растворяется, кричит напоследок. «И не забудь, был еще один!» Окончание фразы не слышу за громким выстрелом. «Твою мать, на меня охотятся!» Вспоминаю все ругательства, которые знаю. Выстрел неприцельный, приблизительный. Значит, меня по-прежнему не видно. Что же они засекли? Аватарку? Отголосок потревоженного поля? Поскорее отключаю сетевик, вдруг все-таки кто-нибудь его может отследить. Воздух вибрирует, залп повторяется, меня сносит в воду ударной волной. Вот черт, такого всплеска не могут не заметить. Гравицикл прокручивается. Хорошо, что накрепко пристегнуто, вылетает обратно в воздух, разбрызгивая капли. Откашливаюсь, дыхание перехватило. Пытаюсь протереть стекла, перед глазами струи, приходится резко развернуться почти наугад и так и мчаться, дожидаясь, пока анализатор оттолкнет остатки воды и возвратит видимость. Внизу всплывает субмарина, из надстройки выдвинуто неприятного вида дуло. Во всей галактике давно уже пользуются бесшумным лучевым оружием, а эти залпами грохочут. Правда, не вижу, куда снаряды попадают. Похожие энергетические сгустки, которые, не найдя цели, рассеиваются, не причиняя урона. А как они цель задают, интересно. Впрочем, неинтересно. Один из снарядов пролетает совсем рядом, обдает жаром. Мы с гравициклом снова переворачиваемся, на этот раз в воздухе, делаем еще несколько виражей. Живот у меня, конечно, крепкий, но его слегка подводит. Еще пара кувырков и стошнит. Боюсь запускать защитное поле. Оно стандартного образца. Рассчитано на езду без костюма. Могут засечь. Ощущаю укол микромедика в бедро. Не могу понять, почему. Но что-то ему не понравилось. Спецкостюм должен был нейтрализовать или максимально смягчить удар. Потом будем разбираться. Скорее к лесу. Оглядываюсь. Вроде никто не гонится. Черт. Видят они меня или нет? Антер. Ночь. Тревога не отпускает. Злюсь на себя. С каких это пор ты в доме боишься находиться? Да нет, не боюсь, просто ощущение нарастающей тревоги. Не могу понять, с чем связано. Даже выглядываю в садик. Поле работает. На улицу? Ничего особенного, все как обычно. Спать бы давно, а не спится. Сижу в гостиной на диване, уже и подушку сюда перетащил. И покрывало. Не заснуть бы, а то кто ее знает, как отреагирует. Вдруг не одна приедет. Коммуникатор притягивает как магнит. Пусть лучше штурм начнется, лишь бы найти достойный повод позвонить. Нужно было, когда Амира приглашение оставила. Иду за очередной порцией мороженого. В тарелке по-прежнему плавает завядший цветок карилы. Смотрю на него, размышляю о том, что ведь не выкинула. Неожиданно для себя решаюсь. Придумаю что-нибудь, ну, спрошу, как доехала, или когда ждать, или сама ли вернется, или что сетевики уже выбрал, или... Тишина. Коммуникатор отключен. Ну да, ты чего хотел? Кажется, ясно дала понять, что не ждет твоих звонков. Мягко так, связи, мол, не будет. Да, поверил. А на Телусе у Клода как раз день, можно и позвонить. Сравнительная таблица показывает 4 часа. Хотя все еще на работе, наверное, а личного коммуникатора не знаю. Только закрою глаза, перед ними картины. Тали. Какие-то навязчивые видения. Не хочу думать об этом. Не хочу представлять, даже знать не хочу, с кем она сейчас. Разглядываю кружочек Телуса. Может, правда поискать свои прежние информационные пространства? Фотографии, записи. Не могу. Не хочу. Все в прошлом и никогда не вернется. Меня давно уже нет. Есть чертов раб без личности и желаний, существующий для развлечения господ. Глупо думать, что это может измениться. Просто у нынешней госпожи другие развлечения. Тамалия. От субмарины отделяется темная фигура, не похожа на человека. Робот какой-то. Я уже влетаю в прибрежный лес, не поднимаюсь над деревьями. Что же делать? Остановиться и переждать? Или лететь поскорее и подальше? Субмарина дает еще несколько залпов, но по воде. Фигура придерживается моего направления. Сворачиваю левее. Черт, на что же она реагирует? На движение? На какое-нибудь излучение? Наклоняюсь к рулю, проверяю параметры. Костюм работает, не должно быть меня видно. Сетевик выключен полностью, его тоже засечь маловероятно. Вдруг на пути с треском валится дерево, едва успеваю проскочить под ним. Из него вылетает еще одна небольшая фигурка. Увеличиваю. Твою ж мать. Это как понимать? У них в деревьях техника спрятана? Или просто неудачно какой-нибудь пространственный проход открылся? Выпускает круговую волну над верхушками. Снижаюсь, но все равно ощущаю воздействие, словно удар в спину. Кажется, на несколько мгновений теряю сознание. Прихожу в себя от очередного укола. Чем это они шарахнули? Деревья вроде стоят, не повалились. Наверное, исключительно на людей рассчитано. Яйцевидная фигурка перемигивается огоньками, определяя, куда лететь. Похоже, сканирует пространство. Не нравится мне нарост на ней. Очень уж на орудие похож. Кажется, меня все-таки не видит. Перемигивается со второй, становится на параллельный курс. С ней и, соответственно, со мной. Пересекаю дорогу, лечу дальше. Впрочем, там впереди будет стена. Пожалуй, лучше не рисковать. Размышляю, сворачивать ли к своему городу или, наоборот, улетать от него. От стены приближается еще нечто роботоподобное. Как бы выяснить, они работают автономно или управляются на расстоянии? Ура! Вижу на дороге гравикар. Медленно летит в сторону столицы. Подлетаю и пристраиваюсь над ним, почти на крыше. Черт бы побрал этот Тарин. Надо же, как они себя защитили. Все три преследователя сходятся в одной точке. Вижу их исключительно благодаря увеличителю. Сканируют пространство. Машину не трогают. Хочется рвануть на предельной скорости, но не рискую. Остаюсь возле чужого гравикара. Вдруг они по скорости что-нибудь засечь могут. Роботы за нами не гонятся. Однако спустя четверть часа навстречу выруливает полицейский гравикар. Откуда он здесь ночью? Черт бы побрал этот Тарин. Сердце колотится. Нет, меня не замечают. Останавливают машину. Тоже торможу. Прислушиваюсь, запоминая случайные имена. Мало ли, что и когда может пригодиться. Потом потихоньку отлетаю повыше и подальше. Господи, неужели пронесло? Не могу заставить себя остановиться. Набираю скорость. Домой. Делаю на всякий случай несколько кругов, хотя, кажется, меня все-таки потеряли. Оторвалась, надо же. Влетаю в город со стороны другой дороги. Пусть последний час за мной никто не гнался, но инструкция, проверенная потом и кровью, ничего не попишешь. Что-то мне совсем нехорошо. Хмыкаю. Еще не хватало ввалиться ночью к Антору и снова начать трястись. Нет уж, хватит с меня. Он и без того слишком много видит, а мне нельзя, черт возьми, нельзя дать ему заподозрить. Проверяю, где там мой гравикар. Выбираю место попустыннее, чтобы забраться внутрь, а то самооткрывающиеся двери могут привлечь нежелательное внимание. Вроде все тихо и спокойно. Включаю коммуникатор. Надеюсь, никто не пытался дозвониться. Не нужны мне подобные подозрения. Только Антер. Первое побуждение — перезвонить ему, выяснить, не случилось ли чего. Еле останавливаю себя. Входящий был один, и уже давно. Наверняка спит, не буду будить. Как же неудобно лечить спину походным медикам. Приходится закрепить его в кресле и подстраиваться. Эх, где ты, моя медкабина? Хорошо зашибло. Уже светает, когда медик наконец-то перестает пищать, осчастливливает меня длинной распечаткой и отпускает, требуя дозарядки. Нужно будет тайком от Антера его заправить. Предпочитаю, чтобы в машине всегда лежал готовый. Подъезжаю к дому. Прямо слезы на глаза наворачиваются. Вернулась. Обидно, конечно, что эта рабыня так и не сказала всю информацию. А с другой стороны, все-таки я много узнала. Пусть теперь поработают остальные. Тихо открываю дверь. Вхожу. Спит на диване. Неужели меня ждал? Виртуальное окошко схлопнулось на полу. Ведь посмотреть что-нибудь и у себя в кровати мог. Надеюсь, ничего не случилось. Хочу спросить, но будить не хочу. Рядом вазочка из-под мороженого. Улыбаюсь. Покрывало чуть сползло, обнажив плечи и часть груди. Что ж, он футболки не любит. Так и тянет подойти, провести рукой. Господи, как же я переживала. Бегом к сейфу. Снимаю программу, уничтожаю свою запись. Подключаю к сетевику все приборы и даже костюм, чтобы успел обработать информацию. Поглядываю на Антера. Вроде тихо старалась. Слышу, шевелится. Закрываю скорее сейф, замираю, оглядываюсь. Открывает глаза. Ох, какие уставшие глаза. Так и бросилась бы к нему на шею. Господи, пронесло. «Привет», — улыбаюсь, подходя. «Все нормально?» «Нормально», — бурчит. «А у вас? Как ночь провели? Дела сделали?» «Хорошо», — говорю, провела. «С пользой». «Когда снова поедете?» «Пока не планирую», — улыбаюсь. «Видела, ты звонил. Надеюсь, ничего серьезного?» «Узнать, как доехали», — бурчит. «Так и подумал, что если будете заняты, просто отключите связь». «Извините», — вдруг добавляет. «Вот черт. Милый, ну что ж у тебя за мысли-то?» Подсаживаюсь рядом на диван. Тоже садится, смотрит настороженно. Антер. Тали. Демон. Ну почему? Почему это так сложно? Словно разбилось тонкое призрачное стекло, отделявшее нас с тобой от всего мира. Ты теперь там, а я здесь. далекая, чужая, не моя. Ощущаю нарастающую тяжесть в груди. Не смей показывать, не смей, заткнись и думай о том, что она твоя хозяйка. Не могу не рассматривать, уставшая, не накрашенная. Но какие могут быть дела в таком виде? Тамалия. «Можно спросить?» — не выдерживает. Киваю. «Просто интересно», — глаза отводит. «Кто из них вам больше нравится? Сели или Халир?» «Никто из них мне не нравится», — отвечаю. «А кому тогда?» — начинает, останавливается. «Вот скажи, пожалуйста, почему я должна ехать к ним? И вообще, ты видел, чтобы я с кем-то встречалась? Договаривалась? Ты что же думаешь, у меня других дел возникнуть не может?» Как-то резко вдыхает. «Что ж ты тут мыслями дурными мучился вместо того, чтобы одиночеством насладиться? Но что мне с тобой делать? Понимаю, боишься за судьбу. Боишься перемен. Господи, знать бы, до чего успел за эту ночь додуматься». Антер. Не верится в ночные дела. И где деловой костюм? Но даже легче становится. Может, и правда. Я же видел, как ты на них смотрела, как с яхты отправила. Но и слышал, что обещала Селия в мужья взять. А вдруг все же решила. Хочу спросить, кто же тогда, но понимаю, что и без того много уже спрашивал. Молчу. Не совсем же я еще. А вдруг и правда дела. Даже если просто хочет, чтобы я так думал. «Халир вообще уехал», — напоминает. «Мало ли, вдруг вернулся», — бурчу. Внезапно берет за руку. Это улыбка на губах, которую ночью кто-то целовал. Непроизвольно пытаясь выдернуть, моментально отпускает. Идиот. «Антер, не была я с другим мужчиной, если для тебя это так важно. Знай. Местные мужчины просто отвратительны, видеть никого из них не могу». Вспыхиваю. «И что вот ей ответить? А меня ты к ним относишь? И где же ты тогда была?» Рассматриваю. Глаза уставшие, тени после бессонной ночи залегли. И вид какой-то... «Вы собирались задержаться?» Спрашиваю. Удивленно приподнимает брови. «Продуктов сильно много оставили». Поясняю, глядя вниз. Неудобно как-то вышло. Тамалия. Наблюдательное сокровище мое. Закусываю губу. Господи, как же хочется прижать тебя к сердцу. На миг ведь показалось, вдруг это не просто страх перемен или обычные собственнические инстинкты и нежелание доказать себе, что все хозяйки — похотливые суки, вдруг... Но, кажется, прикосновение до сих пор не слишком приятно тебе. Надеюсь, хоть не отмывался от моего поцелуя. Я далеко ехала. Могла задержаться, мало ли. У тебя же нет доступа к оплате. Не голодать же. «На месяц задержаться?» спрашивает. То ли шутит, то ли всерьез. Улыбаюсь. «Съедим, не переживай. Нужно будет тебе счет сделать. Только как на раба оформить, черт его знает». «Вот еще», — бурчит. «Никто не надоедал?» Интересуюсь, перевожу тему. «Амира сообщение оставила. На юбилей пригласила». «Вы же не собирались ехать?» «Собиралась, не собиралась. Все равно надо». «Еще не знаю», — говорю. «Не решила окончательно». Мрачнеет. Прямо все краски с лица спадают. Как представлю себе. «Дорогая, ты же не откажешь юбилярше. Так хочется тряхнуть стариной, воспользоваться твоим рабом. Ну нет, нельзя Антора к ней вести». «Ты к ней точно не пойдешь», — отвечаю решительно. «За это даже не переживай». «А вам зачем?» — спрашивает сдавленно. «Черт, наверное, решил, что раз я передумала насчет себя, то и насчет него передумаю. В базу мне к ней надо. И даже не представляю, как туда пробраться и что сказать о твоем отсутствии. Не представляю. Рассматриваю его. Сейчас как не удержусь, как наброшусь с объятиями и поцелуями. Милый, ну и ночка у меня была, знал бы ты. Придумал каких-то любовников. Нужны они мне 300 лет. Вздыхаю. Выбрал сетевик. «Да, несколько моделей». Кивает, оглядывается в поисках окошка, подаю. Показывает. «Вы цену не обозначили. Один вообще потрясный нашел, но дорогой слишком. Это смотря насколько он важен и для чего нужен. Ну и несколько попроще, но тоже неплохие. Это из тех, что я успел разобраться». Разворачивает свой дорогой вариант. «Боже мой, глаза на секунду загорелись. Правда, понравился». «Ну да, многофункциональное устройство. До моего далеко, конечно, но из обычных моделей действительно зверь. Вот черт, мне же еще отчет о растратах писать. Я такую дорогую покупку и мотивировать не смогу. Но этот почти детский восторг, ну и фиг с ним. Выплачу из своих денег, если что. Лишь бы не узнал и не расстроился». «Заказываем», — говорю. Тут же подтверждаю заказ с оплатой. «Так для чего он вам нужен, любопытный мой?» «Скажем, на подарок», — смеюсь. «Понятно». Вроде как разочарован. «Не выдерживаю». «Тебе, Антер. Я давно хотела купить тебе сетевик, чтобы ты от моего не зависел. Сам распоряжался. Только вот не знала, как уговорить тебя выбрать». «Ну, что вы», — смущается. «Зачем же такой дорогой? Вы бы сказали, я бы...» «Вот потому и не сказала», — смеюсь. «Я спать. В течение часа доставят. Проверь, пожалуйста, как работает». «Но я не могу». «Если не проверишь, можем упустить какой дефект». «Я не могу. Он же дорогой». «Зато тебе понравился. Имей в виду, я от чистого сердца, без всякого умысла. Мне будет приятно, если у тебя появятся вещи, которые нравятся тебе, и не вздумай возвращать. Все равно куплю». Антер, что это ты на свидание с другим ходила, а подарок мне решила подарить? Даже странно как-то. По-дурацки совсем. И отказаться вроде нужно, и сам же попался. Выбрал, расхвалил. Что же она меня постоянно вокруг пальца обводит, как ребенка, мягко и ненавязчиво к своим решениям подталкивает? Ну и демон с ним. Пока я ей принадлежу, все равно не смогу считать сетевик своим. А что мне разрешено им пользоваться? Почему нет? А если на самом деле отпустит? Ничего я брать не буду. Ничего здесь моего нет. Не ходить же теперь голым, раз она одежду покупает. Да, я вещь, игрушка, имущество. Себя-то не обманешь. Хочется хозяйке кукол наряжать, ее право. В любой момент может передумать и раздеть. Демон, кажется, передергиваюсь. Хорошо, что Ямалита уже ушла. Даже Амира на свои романтические вечера не одевала меня так, чтобы я себе нравился. А уж раздеть, как любила, до сих пор тошно вспоминать. «Ты почему еще одет? Видишь, Ю не пришла, а она тебя еще не видела. И смотри, чтобы мне краснеть за тебя не привелось». «Демон, что ты после всего этого ждешь от Ямалиты? Уважение? Чтобы она на тебя внимание обратила, чтобы не хотела ни к кому другому по ночам ездить? Вспоминаю, давно ли я по этой гостиной на коленях ползал, подняться боясь, а она меня сверху рассматривала. Падаю лицом в подушку, бью кулаком по дивану. Выравниваю дыхание». Тамалия. Отключаюсь моментально. Господи, как же я устала. Просыпаюсь к вечеру. Обед, как обычно, ждет. Новый сетевик на столе в гостиной. Только Антера не видно. Сетевик распакован. Надеюсь, проверил. Пока его нет, заглядываю в сейф. Проверяю, как информация обрабатывается. Завтра встреча со связным. Успеть бы все приготовить. Антер так и не выходит. Уже успела поесть. Мучаюсь у него под дверью. «Милый, ну что такое?» «Оставь человека в покое. Не хочет тебя видеть, не трогай. Черт, а вдруг я что-то упустила? А он снова себе придумал...» За пару часов накручено до предела. Просто не знаю, куда себя применить. Сейчас к нему побегу удостовериться, что не решил повторить подвиг со снотворным. Выходит. Господи, какое облегчение. Чуть не бросаюсь на шею, но вспоминаю, как он руку забрал. Останавливаю себя. «Все в порядке?» — интересуюсь. «Конечно, госпожа», — отвечает ровно. «Футболку надел, надо же. Правда, сердце от этого колотится не меньше». «Сетевик проверил?» «Насколько смог. Ничего не заметил. Антар, он твой. Забирай себе и пользуйся, как захочешь. Спасибо, госпожа. Антар, ну что такое? Что, госпожа? Даже не знаю, что и сказать. Все в порядке? Спрашиваю, ругаю себя за дурацкие вопросы. Конечно, отвечает, что в порядке. Завтра с утра в музей съездим, сообщаю. Господи, ну и взгляд у Антара. Точно меня шизофреничка считает. То по ночам где-то гуляю, то в музей позарез понадобилось с самого утра, вместо того, чтобы выспаться. Молчу. Ужин проходит в тишине. Не знаю, что сказать, да и тороплюсь. Нужно информацию в порядок привести, упаковать. Мне еще полночи возиться. Пока выходит в садик, спешу к сейфу, забираю сетевик к себе. Завтра все передам и смогу немного расслабиться. Может, к черту этот музей? Не хочу, чтобы Антар в таком настроении туда шел. Знать бы еще из-за чего. Вздыхаю. Снова разговаривать придется. Только попробуй от него добейся. Это ж я опять все нервы вымотаю. Или оставить как есть? Прерывает звонок Амиры. Нехотя отвечаю. Нужно же ей было объявиться именно вчера. Видимо, после моей сплетни про ее юбилей пришлось засуетиться. Что-то тяжело мне радушная улыбка дается. «Здравствуйте, дорогая. Вот решила узнать, получили ли вы приглашение». Господи, какая же она отвратительная. Меня саму тошнит от мысли, что Антару приходилось ее по-всякому удовлетворять. Может, она навсегда у него тягу к женщинам отбила. А что же тогда на яхте было? Просто пытался угадать, чего хочется мне? Или свои собственные реакции проверял? «Привет», — улыбаюсь. «Нет, не видела ничего. Я бы перезвонила сразу же. Сейчас гляну». «Боже, как неудобно. Как же я не заметила, вы же еще вчера оставили. Просто я ночью по городу ездила, любовалась ночными видами. Надеюсь, это не проверка, где я ночью была. Может, нужно было сказать, что спала? А вдруг мою машину засекли?» «Так я вас жду», — сообщает. «Конечно. Антара не дождешься. Отключаюсь. Выглядываю в окно. Антар в гамаке. Такая тоска берет. Что за дурацкая ситуация? Сам не позовет. То ли боится, то ли не хочет, то ли по-прежнему считает, что я с другим ночь провела. А если я полезу, будет приказом выглядеть. Как же я хочу к нему. Черт бы побрал этот Тарин. И что вот мне делать? Делай то, ради чего ты здесь. Оставь парня в покое. Видишь, он снова отходить начал. Не ждет твоих распоряжений. Сам находит себе занятия. Вот и не лезь. Не порти все в очередной раз. Кусаю губы, чтобы не расплакаться. Не хочу, черт возьми, ничего делать. Не хочу. Хочу забраться к нему в гамак и никогда, никогда не отпускать. Заставляю себя углубиться в информацию. Нужно же все систематизировать и подготовить к передаче. Просматриваю то, что успела выяснить. В частности, о детях-рабах. Лет с трех ребенок отнимается у родителей. Хозяину выплачивается компенсация. Оказывается, таринские солдаты — это специально отобранные еще с детства рабы. Здесь все вообще очень тщательно продумано. С раннего детства рабы в детдомах тестируются и разбиваются на группы. И лет с восьми начинается целенаправленное обучение по специальности. Солдатам, как на мой вкус, везет больше, чем постельным мальчикам. Их наказывают ровно в той мере, чтобы они без раздумий слушались офицеров, которые, как правило, из аристократов. Издевательства, во всяком случае, официально над солдатами не одобряются. Они должны быть постоянно в хорошей форме и полной готовности. А кроме того, у них в пультах есть дополнительная функция удовольствия, на которую они подсаживаются не хуже, чем на наркотик. Избежать не тянет и убить кого-нибудь. Плюс постоянное внушение о любви к своей планете. Девочки-жарабыни зачастую отбираются для полиции, и ради такого дела им даже чип не вживляется. Официально они выходят из детдомов в свободном статусе. Едва ли не самая желанная среди рабынь участь. Однако прежде проходит очень много ступеней отбора, что и заметно, если честно признаться. Хотя некоторые вольные тоже идут в полицию, как правило, обнищавшие аристократы или вовсе не аристократы. Чипы вживляются лет с 10, полностью завязаны на энергию кровотока и клеточное питание, не нуждаются ни в какой подзарядке и практически неубиваемы. Не нашла ни одного случая поломки чипа. Либо их не было, либо все слишком хорошо скрывается. Не могу понять, каким образом столь отлаженная, продуманная структура сочетается с их совершенно ненормальными симптомами повсеместного психологического расстройства.